1535, 15 февраля. Теперь нужно применить всю осторожность и заботливость о приятном пути. Мы следим за огненным опытом. Помогло своевременное изготовление Терафима, для чего было снято изображение Урусвать. Теперь отдыхай. Почему учитель раньше не делал Терафима Фуямы и мой? Ибо Терафим должен быть возобновляем, ибо токи иссякают. Ночь на 16. Пошлем тучу правую и яркую. Будь осторожна. Есть озабоченность. Горение в гортани прошло, стало. 1536, 17 февраля. Фуямы озабоченность очень велика. Конечно, нельзя не заботиться о здоровье Урусвати. Кроме того, Фуяма чует, что многие деловые обстоятельства опаздывают. Это тревожит его дух. Есть малые сроки заработка денег, которые не имеют космического значения, но могут тревожить дух. Потому Фуяма озабочен, но усиленный труд поправит дела. Советую избрать Фуяму начальником внешних действий пути. Хочу видеть этот конец пути без раздражения. Явление утомления нужно будет изгнать длительным отдыхом, на который вы имеете право. Такие явления, как фухат, не могут не утомлять, но зато наслоение опыта не завершается без подобных проявлений. Конечно, мой друг получил несколько ожогов при тушении пожара Урусвати, но это не раз случается с нами, когда в астрале нужно спешить переменным током. Урусвати помнит голубой луч, действовавший во время сильного огня. Какой был это луч? Луч успокоения, когда пожар грозил распространиться на центры ушей и третий глаз. Температура воздуха помогла успокоить пожар, ибо жар тела мог быть опасен для центра чаши. Теперь прошу осторожность, ибо силы нужны. Буду помогать, чтобы энергия не расходовалась. Что принять Фуяме? У него было дрожание в сердце. Дигиталис два раза в день по 10 капель. Должно быть, учитель Каха всегда лечит меня, когда астральное состояние его способствует скорости. Сообщает ли учитель сведения о нас нашим друзьям? Да, но без бедствий. Беспокоятся ли они, не получая известий? Да, беспокоятся. Ночь на 19-е. Видение слабого желтого пламени с левой стороны гортани и с правой стороны головы. Утро. Около вас много нагромождений, но не дадим обрушиться. Он знает, как надо торопиться. Для него готовится маленькая неприятность. Будут всякие опасности. 1537, 19 февраля. Мудро идите, не замечая недостатки сотрудников. Ручаюсь, лишь тени. Будьте осмотрительны к здоровью. Лишь это прошу. Кому готовится неприятность? Фуяме, там, где живут предатели. Кто этот ученый, которого я дважды посещала? Умерший ученый Мечников. Почему я так много действую в астрале? Нужнее все за поверхностью земли. Около Докиуда есть места приличные. Я слышала о чистом элементале, входящем в состав тел сестер братства, но не удержала в памяти. Можно поговорить особо. Ночь на 20-е, осенний день, у обрыва, за которым виднеется хвойный лес. Скамья. Темным, тонким и довольно высоким силуэтом сижу я. Рядом со мною мой сын, отъезжающий в столицу. Держу его руку в своей и с тоской прошу его приложить всю заботу, все предосторожности к своему здоровью, помня, как я одинока, и если он надумает приехать к празднику, то пусть напишет задолго, чтобы я могла выслать ему его любимых буланых как можно дальше. Проснулась с ужасной тоской и не скоро совладала с нею. Сон. Говорю с двумя молоденькими девушками, которые могли быть моими дочерьми в далеких воплощениях. Они рассказывают мне о виденных ими страданиях и пережитых ужасах. На это говорю им, что они должны считать себя счастливыми, ибо уже в такие молодые годы глаза их открылись на скрытую действительность, и теперь они могут понять учения и основы эволюции и восходить к вечной истине. Старшие из них грустно замечают: «Да, великая истина идет, но есть ли ей место на земле?» Йога пер агана. Видение. Молодой бритый саньясин просит меня благословить его. Благословляю крестным знамением, ибо это есть древнейший символ и прикасание к центрам подвига. Смотрю на его молодую сильную фигуру и с грустью думаю, что вместо того, чтобы идти в жизнь и принять на себя тяготу действия, он тоже стремится лишь уйти. Ночь на 21-е. Вся в белом быстро спускаюсь к пристани или старту, где стоит, ожидая меня, небольшой летательный аппарат, имеющий форму слегка сплющенного шара. У руля очень близкий мне облик, весь серебряно-белый, владыка. Сажусь на противоположном конце спиною к учителю и держусь за тонкие поручни, летим над темно-лиловой водной поверхностью. В одном месте аппарат начинает кружиться. Сначала я думаю, что владыка хочет испытать мое бесстрашие, но кружение продолжается, и аппарат сильно кренится на мою сторону. Я почти свешиваюсь над бездною, удерживаюсь лишь за поручни, чтобы не сорваться, прошу учителя, не может ли он прекратить кружение. Просыпаюсь, страшно тяжело. Опять лечу, но не в аппарате, над розовыми песками, местами покрытыми темно-зелеными и коричнево-красноватыми листьями кактусов. Впечатление ползущих жирных змей. Лечу с большой скоростью и легкостью, часто опускаюсь к земле, но, пролетев большое пространство без спуска, почувствовала сильное притяжение и должна была опуститься, сильно накренившись, к земле. Искала цветок алох. Утром владыка сообщил, что все условия вне терпимости. Поняла, что это относится к Москве.